Андрей Степанов. Выживший 9. Рассвет. Том 1. Глава 1. Ярость. Поселение под названием Рассвет планировалось мной как исключительно мирное место. Изначально я рассматривал только лишь само селение зоной мира. Но по мере того, как люди начали расселяться под мое влияние, подпали еще и другие территории. Их я тоже собирался сделать территорией мира. В Рассвет, Валем, а также еще неназванное поселение возле лесопилки и вырубок я принимал всех, кто желал убраться подальше от войны. Люди шли ко мне со страхом, но привыкали к отдаленности от любых боевых действий, сами отходили от них, занимались простым трудом и ни о чем не думали. Пока Пакшен воевал с Мордином, которого поддерживал Улерин, а также прочие северные города и территории, названия которых я даже не знал, у меня в Рассвете, что расположился южнее Неруды, ничего такого и в помине не было. До поры до времени десятки, а затем и сотни людей обживались, спрятавшись за естественной границей в виде широкой реки. До поры до времени — это приблизительно 3 месяца, пока политическая ситуация не поменялась. Виной тому, надо полагать, были мои активные действия. Я старательно искал людей, которые могли бы поселиться рядом. Всего лишь желание не быть одному изначально, а затем жажда построить идеальный мир — вот и вся моя мотивация. Но, кажется, где-то я перегнул палку. За один день Рассвет вырос почти вдвое, когда через переправу, которую я наладил между Валемом и фортом, ко мне пришло 400 беженцев. А буквально следом за ними ко мне пришел отряд пакшенских солдат. Поначалу я думал, что это конец, но оказалось, что нет. Пакшен пришел буквально с миром, чтобы я не забирал больше его людей. Но стоило нам заключить мирный договор, сохранив при этом свободу людской воли перемещаться через Неруду, как оказалось, что Валем захватили неизвестные. Не то чтобы я был плохим полководцем, нет. Я предполагал, что на нас могут напасть с любой стороны. Но я нарочно попросил пожертвовать поселением, так как был уверен, основные силы пойдут на Рассвет, на столицу. Просчитался я 2. И потому сейчас, глядя на пакшенских солдат, которые распределялись по Рассвету, лишенные оружия и доспехов, я искренне надеялся, что они не потенциальные будущие предатели. Ведь именно о шпионах и тех, кто может запросто променять меня на что-то более ценное, предупреждал меня каждый второй. Выяснилось, что шпионы в Рассвете и правда были. Предатели. Я пообещал себе разобраться со всеми, кто повинен в трагедии. Даже если из моих людей никто не погиб, потеря Валема — это все равно трагедия. — Так что будем делать, Бавлер? — обратился ко мне Конральд, внимательно наблюдая не столько за мной, сколько за солдатами, которые копошились, пытаясь обустроиться. В город постепенно вкатывались телеги. — Каким будет наш первый шаг? Его слова заставили меня задуматься. Первый шаг — сложный шаг. Надо определиться с тем, что мы будем делать. Какие последствия будут ждать меня, я не думал. То, что будет с жителями Рассвета, уже другой разговор. «Бавлер!» — медленно повторил Конральд, а рядом с собой, подняв голову, я заметил знакомые лица. Кроу, Окит, Аврон, Ахри. Эти стояли поближе. За первым рядом мне в глаза бросилась обеспокоенная Мати. Над головами других возвышался Кирот, а Варда, как ни странно, был неподалеку от него. Вероятно, где-то рядом есть Иония. Все здесь, никто не ушел. «Первый шаг!» — выдохнул я, вытащил тетрадь и собрался втоптать ее в грязь, взмахнув рукой перед тем, как швырнуть. Но в последний момент передумал и отдал ее Аврону. «Это следует убрать. Меня дезинформировали. Мы хотели быть как все, но не вышло». И заметил испуг в глазах некоторых. «Что?» Я удивился реакции людей, потому что не думал, что они вот так вот представят все. Конечно, тетрадь с характеристиками – это же главный признак верхних. А после случившегося я не хотел, чтобы меня считали таким же. Таким же, кто ведет захватнические войны и после перемирия забирает себе небольшие деревни. «Что ты задумал?» — громко спросил Варда. «Разве у нас больше не будет гильдий?» — оживился Кирот. «Гильдии будут!» — уверенно крикнул я. «Но будут они обозначать лишь принадлежность. Пока что. И будут давать привилегии своим. Прочие правила мы обсудим позже. Сейчас я бы хотел поставить на голосование вопрос. Что мы будем делать с Валемом?» Люди сперва замолчали, а потом в полнейшей тишине раздались голоса. «Это же наша деревня! Отобьем, выгоним захватчиков!» Вперед протиснулся Отля. «Бавлер, мы должны вернуть свои земли. По эту сторону Неруды нет власти других городов, только твоя!» Я развернул бумагу, которую вручил мне представитель Пакшена. «А вы верите тому, что здесь сказано? Что с нами заключен мир, и мы сможем спокойно вести торговлю с другими городами и селениями? И что никто нам не помешает?» «Да», — не ответил никто. Но и «нет» звучало тоже осторожно. Во всяком случае, общее мнение людей я услышал. Валем надо будет возвращать. «Хорошо, тогда ставлю другую задачу». Я посмотрел на тетрадь, которую Аврон нервно комкал в руках. «О списках задач придется на время забыть. Теперь все будет по-другому. К черту эти игры!» «Мы готовы, Бавлер!» Без робости в голосе проговорил кто-то в толпе. «Эй, там, на вышках!» Я развернулся в сторону защитной линии и со всей силы крикнул. «Не видно никого!» «Нет!» Раздался такой же громкий крик. Я отыскал парнишку, который постоянно возился неподалеку, и отправил его разузнать подробности. Через 2 минуты он, успев подняться на башню и спуститься обратно, уже докладывал. «Врагов в полях не обнаружено! Не обнаружено их и южнее! Все, кто решил к нам примкнуть, уже внутри!» Последние слова он буквально выкрикнул. Кролл улыбнулся. Несмотря на поздний час, мне было важно узнать, не случилось ли чего в лагере Мьелдена. Но отправлять туда мальчонку было опасно. Вызвался Латан, который выбрал для себя самого крупного коня и умчался туда. «Так что нам делать?» Продолжал допрашивать меня Конральд, пока я копошился в собственных мыслях. «Вроде бы правильно отбить, но ведь это означает только одно — мне придется пожертвовать своими жителями. Даже нападение во благо, как бы ни звучала эта фраза, тоже большой риск». Но выбор надо было сделать. «Идем в бой!» — процедил я сквозь зубы. «Мы получили достаточно оружия и доспехов. Нам надо вооружить людей и...» «Бавлер, отойдем, пожалуй!» — проговорил Конральд, осторожно увлекая меня, положив руку на плечо. К нам присоединился Перт. Он кивнул еще и паре бойцов в цветах Мордина. Я не стал сопротивляться и отошел от толпы подальше. Мы остановились в нескольких метрах от ворот. Точнее говоря, от прохода, перегороженного кольями, чтобы не пропустить конных. «Итак, Бавлер», — негромко начал наемник, — «мне хочется, чтобы ты понимал, что мы уже ступили на скользкий путь». «Причем давно ступили», — поддакнул Перт. «Я все понимаю», — начал я, но продолжить мне не дали. «Ты действительно наш правитель и находишься выше нас всех по статусу», — продолжал Конральд. «Однако в военном деле тебе следует довериться более знающим людям». Я посмотрел на тех, кто меня окружает. Да, кажется, я выбрал правильных людей на руководящие должности в охране собственного селения. И ничуть не жалел об этом. Жалеть мне бы стоило, прояви Конральд и прочая пассивность. Но никто из стоящих рядом сейчас не собирался отступать. Я же пытался подавить в себе ярость. Хотелось не просто отбить поселение, но вернуть больше, отомстить, заставить страдать тех правителей, кто решил предать меня. И не только правителей. Но жертв я не хотел. — Бавляр! — включился в разговор мурденский солдат, имени которого я не знал. — Эта бумага, что сейчас у тебя в руках, важный документ. Оставь его. Пусть он будет. Но ты не обязан ему следовать, если другая сторона совершила предательство. — Вообще-то он прав. Наемник не собирался отдавать другим главенствующую роль. По сути, тебя эта бумага никак не связывает, но в то же самое время тебя признали стороной. И, судя по всему, стороной конфликта. Поэтому надо в кратчайшие сроки все разрешить. Что происходит? К нам прихромал Анарей, искоса посмотрел на Мординских, потом на наемника, тоже искоса. Что я пропустил? Мы решили дать ответ. Я знаю, к чему ты клонишь. — поспешил ответить я. — Поэтому мой ответ — нет. — А о чем речь вообще? — спросил Перт. — Речь про форт. Гарон его держит для Пакшена, — процедила Нарей. — Но если мы возьмем форт, — задумчиво проговорил наемник, — и с учетом того, что у нас сейчас под контролем мост, мы можем связать по ту сторону реки несколько зон в один большой плацдарм, чтобы нанести удар по противнику. — Да, — рявкнул капитан. — Бавлер, у тебя есть поддержка практически везде. Даже в полянах те, кто сидит и не может сбежать, готовы вступиться за тебя. Только если армия из города займет селение прежде... Эй-эй-эй! Мне пришлось заговорить куда громче прежнего. — Вы чего начали? Хотите, чтобы половина жителей сгинула в боях ни за что? «Это ты чего начал?» — воскликнул Перт, и к моему изумлению его поддержали мординские бойцы, причем оба одновременно. Я поднял ладонь и произнес. «Я хочу послушать, что скажете вы двое. Только представьтесь сперва, пожалуйста, а то неловко как-то». «Я Акарин», — ответил первый светловолосый. «А я Беролянс», — склонил каштановую голову второй. «И нам кажется, что мудрые советы вам сейчас не помешают. Позволите?» «Да, разумеется», — растерянно проговорил я. «Сперва нам надо выяснить, кто именно на нас напал. Устранив угрозу в Валеме, мы, в зависимости от ситуации, можем либо сотрудничать с теми, кто выдал вам этот документ, либо можем внезапно атаковать». «Еще раз!» — уже сердито ответил я. «Не хочу жертвовать своими людьми ради захвата чужих земель!» «Почему никто не хотел понять, чего именно я хочу? Ведь мне нужен только мир, чтобы войны не было, а земель мне будет предостаточно, если я пойду южнее. Кто знает, может, за большим лесом есть еще тысячи километров незанятых земель. А на западе? Там тоже пустошь, за которой можно селить людей. И мне предлагают вместо мирного расселения и строительства оборонительных сооружений взять 1000 человек, выбрать оттуда военные отряды и... Что? Около 200 солдат захватят мне весь мир? Я обвел взглядом всех, кто собрался рядом со мной. У меня было ощущение, что мир продолжает сходить с ума, и захват Валема — это лишь определенные последствия этого безумия. Бавлер! — предупредительно заговорил наемник. — И слушать не хочу! — рявкнул я. — Собирайте тех, кто хочет отбить Валем! — Бавлер! — наемник схватил меня за руку, и я на пару секунд подумал, что за это невысокого бойца я ударю изо всех сил. Он заметил, как меня перекосило, и тут же отпустил. — Бавлер, ты не понимаешь людских настроений! Зато я отлично понимаю, насколько ценна жизнь каждого. — Где Бавлер? Где? В суете мы не заметили, как вернулся Латан. Мьелдон говорит, что у него все в порядке. Мимо него никто не прошел, лагерь совершенно в порядке. — Хоть кто-то меня успокоил, — воскликнул я, чувствуя теперь постоянное раздражение. — Давай, Латан, скажи мне, Стоит нам идти через Неруду, рисковать жизнями людей, солдат, которые недавно вернулись и не хотят воевать. — А кто сказал тебе, что люди не хотят рискнуть? — накинулся на меня Латан. Он явно не слышал того, что мы говорили, но меня неприятно удивила его поддержка остальным участникам нашего разговора. Какие-то невероятные внутренние усилия заставляли меня сдерживаться, чтобы не наорать на всех. Никто их не спрашивал. Когда мы ждали нападения, я спрашивал. Все же не удержался я и стряхнул с себя руку Конральда, который попытался меня успокоить. Я хотел создать мир. Здесь нет мира. Не было и никогда не будет, — рявкнул Перт. Я не помню ни одного года, когда города не воевали бы между собой. И если ты вдруг подумал, что с появлением рассвета вдруг войны прекратятся, то нет, ты ошибся. Ты заблуждаешься настолько, насколько может заблуждаться ребенок, не умеющий считать. Ты гадаешь, хотят люди или не хотят люди. Люди пришли сюда, потому что хотели мира, — выкрикнул я. «Люди пришли, потому что хотели сюда попасть!» — отрезал Перт. «Вообще-то это так», — поддержал его Конральд. Два морденца тоже согласились. Латан, стоило мне на него посмотреть, едва заметно кивнул. Но под более пристальным взглядом решил открыть рот снова. «Я бы хотел сказать, если Баблер позволит». Поняв, что он хватанул лишнего, здоровяк старался говорить максимально вежливо. — Говори, — ответил я, но тоже не так повелительно, как прежде, однако максимально корректно, насколько я мог это сделать в своей ярости. — Перт прав, — коротко сказал Латан. — Продолжай. Ты ведь не все сказал? — Нет, не все. Он снова осмелел, но не рискнул больше повышать голоса. Все остальные помалкивали. — Мы решили перебраться сюда. Захотели. Опасались, действительно боялись, что ничего хорошего не будет. Я долго колебался, но все же прибыл к тебе, Бавлер. И я уверен, даже те солдаты из Пакшена, которые пришли сегодня, дождавшись, когда верхние уедут за реку, сделали это сознательно. Сейчас все меняется. Про перемены я еще не слышал, — язвительно ответил я. Что насчет этого ты скажешь? «Баблер, уж если ты начал слушать, так изволь. Не надо злиться на меня. Ты больше злишься на себя. Что не успел, не смог. Не сделал то, что должен был сделать. Ведь так?» Я сжал кулаки так, что костяшки захрустели. «Что еще за психологию он мне тут устраивает?» Но при этом в чем-то он оказался прав. «Ты молчишь, Баблер?» Молчишь, потому что знаешь, что на самом деле винить никого не стоит. Ты здесь сколько? 2-3 месяца. И ты многое успел. И своим успехом ты привлек сюда множество людей, которые поверили в тебя. И пойдут на войну они не для того, чтобы исполнить твою волю, а потому что у каждого из них будет причина. Причина умереть? Горько усмехнулся я. «Нет, ни за что не поверю, что есть люди, которые готовы умереть. Отдать за что-то жизнь. За свободу? Да, поверю. Восстание против жестокости и тирании». «Вот, Баблер, черт тебя дери!» — заорал Конральд. «Да, вот! Вот оно! Наконец-то, чтоб тебя! Ты понял, в чем дело?» Я заткнулся, пытаясь вдуматься в смысл его слов. Но поскольку сам раздумывал над тем, что сказать, не сразу додумался. Разве нельзя считать тиранией постоянные войны, которые не имеют конца и результата? Этот вопрос я задал собравшимся после некоторого времени, которое мне все же пришлось потратить на размышления. «Дошло-таки!» — проворчал наемник. «Не совсем верно!» — отметил Берилинс. — Но в целом, если смотреть на нашу ситуацию исторически... — Чтобы смотреть исторически, нужны ученые, — встрял Латан. — Да, верно, нужен историк, — согласился Морденец. нужен, но их крайне мало. «Так, хватит!» — снова повысил голос я. «Вы начинаете говорить не о том. Сейчас почти полночь. Рассвет в безопасности, а я в ярости, потому что вы предлагаете мне такие вещи, которые здравым людям просто прийти в голову не могут». «Бавлер», — почти ласково сказал Конральд, — «ты же понимаешь, что с севера к нам идут беженцы или угроза. Так почему не устранить угрозу, пользуясь ситуацией? Ведь в ярости сейчас не только ты. В ярости сейчас находится весь рассвет». «Вот именно», — подхватил Латан. «У десятков и сотен жителей рассвета родня осталась по ту сторону. Ты можешь плюнуть на это все или подчинить себе северные регионы, не останавливаясь на возвращении Валема». «И вы все это поддерживаете?» — я посмотрел на каждого. И каждый с той или иной степенью уверенности кивнул мне. Я ощутил, что моя личная ярость постепенно отступает. «Хорошо. Раз поддерживаете вы, тогда нам действительно надо поговорить с людьми».